Глава 35. Иван. Ну, знаете, потрясающе. О каком правосудии можно тут рассуждать? Слесарь дядя Коля бегает пьяный по городу, начальник милиции дядя Леша пьет с ним водку, городской прокурор дядя Вася закрывает на все глаза, а преступник остается на свободе. И это в то время, когда весь цивилизованный мир уже несколько столетий живет по закону. Кинофильм 12. Огонька не найдется? Я опускаюсь на ступеньки, боковым зрением отмечая, как в 5 метрах от меня Мельников харкает кровью на землю. И жалею только о том, что нас слишком быстро разняли. За что ты его так? Рядом подсаживается охранник, который знает нас с Захаром как завсегдатая в клуба и ловким движением выбивает сигарету из золотисто-бежевой пачки. За Василию. Коротко бросаю я, не желая вдаваться в детали и жадно затягиваюсь горько-сладким дымом, заполняющим легкие. Рассеянно пускаю в воздух округлые ровные кольца и не хочу представлять, чем мне грозит причинение средней тяжести телесных уникуму в модном бежевом джемпере. Назвать этого урода человеком язык не поворачивается. Хорошая девчонка. Одобрительно кивает секьюрити и подружески похлопывает меня по плечу. Ты извини, мы бы на месте все решили. Но Анька уже ментов вызвала. Признаться честно, я не обижаюсь на мнущуюся неподалеку худенькую администраторшу с 2 тонкими косичками, позвонившую в органы правопорядка, стоило драке завязаться. Я гораздо больше злюсь на себя за то, что раньше не открутил голову мальчику Мише и вообще позволил ему приблизиться к Аленке ближе, чем на километр. Нормально все. Я апатично слежу за подъезжающим к чернилам Бобику и размеренно докуриваю сигарету, не торопясь подниматься с насиженного места. Готовлюсь провести ночь в компании колоритных личностей, которыми наверняка забита камера ближайшего отделения полиции, если Волков не прочитал мое сообщение. И прикидываю, сколько целых костей осталось в теле ботаника, потому что воспитательную беседу мне закончить не дали. «О, Филатов, это мы по твою душу?» Я медленно вздергиваю подбородок и давлюсь ехидным смешком, прочувствовав все оттенки черного чувства юмора, благосклонной ко мне фортуны. Из служебного автомобиля выпрыгивает капитан, с которым мы паримся в бане последний четверг каждого месяца, и мерит меня профессиональным цепким взглядом. Нарочито сурово хмурит брови и громко цокает языком, пока я прикладываю максимум усилий, чтобы не спалиться и не заржать во весь голос. «Ага». Попрощавшись с охранником, я отталкиваюсь от ступеней и позволяю садить себя на заднее сиденье прибывшей за мной кареты. Дожидаюсь, пока Мельникова со всеми почестями определят на переднее, и никому не обращаясь, бормочу, что некоторым пора задуматься о смене города. А еще лучше страны, потому что Филатов, конечно, не злой, но чужие прегрешения он тщательно записывает. Спустя 10 минут чужого возмущенного сопения мы выгружаемся из машины и небольшой толпой вваливаемся в тесную клетушку, снабженную надежными решетками, неудобным кособоким стулом и больше походящей на орудие пыток лавкой. Я показательно разминаю шею, похрустываю припухшими костяшками, отчего мальчик Миша опасливо шарахается в сторону и жмется к капитану как к родному. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Снова беседую сам с собой и довольно машу привставшему из-за стола дежурному, расплывающемуся в улыбке при виде меня. Кто ж виноват, что я всему их отделению компы чинил и от вирусов чистил, который один обалду умудрился занести? «О, Ванька, каким ветром? Опять у Остапенко что-то сломалось?» Зловредно скалится пробегающий мимо лейтенант, а Мельникова уже можно отскребать от стены, с которой он пытается слиться, от испытанного им мощнейшего когнитивного диссонанса. Судя по всему, в его мире Фемида не защищает агрессивных байкеров, сворачивающих людям челюсти, ломающих им носы. Что ж, иногда карма та еще сука. В кабинет капитана, расположенный на 2-м этаже, мы поднимаемся все тем же ровным строем. Но и здесь никто не пытается надеть на меня наручники или любым другим способом ограничить свободу. Запрыгивающий ко мне на колени рыжий усатый котяра, мурчащий как паровоз, и вовсе доламывает уже начавшее трещать по швам самообладание ботаника. Я буду жаловаться. Испуганный звенящий фальцет прокатывается по небольшой комнате. Я, наверное, пожалел бы мальчика Мишу, если бы картина его пальцев, сжимающихся вокруг Аленкиной шеи, так четко не стояла перед глазами. На что? Невозмутимый Терентьев Николай Павлович иронично выгибает бровь и, смахнув одинокую пылинку с погон, щелкает кнопку чайника. «На то, что чай вам сразу не предложили, а, Мельников Михаил Максимович?» От такой явной издевки отличник надолго впадает в ступор, растерянно изучая пейзаж за окном, хоть там практически ничего не видно из-за опустившихся на город сумерек. «Или на то, что по просьбе вашего отца не дали ход заявлению гражданки Аксеновой в прошлом году?» Отличник судорожно дергается всем телом, кошак тыкается мокрым носом мне в ладонь, настойчиво требуя ласки, а сгустившуюся тишину можно резать ножом. Ровно до тех пор, пока усатый капитан не отмирает и не заваривает две кружки паршивого растворимого кофе, подталкивая одну из них ко мне и непрозрачно намекая на то, что Мельников здесь вряд ли желанный гость. Есть одна хорошая статья в Уголовном кодексе, по которой можно сесть от 2 до 6 лет. «Доведение до самоубийства» называется. Начинает свою лекцию менторским тоном Николай Павлович, изредка прихлебывая горячий Нескафе. Ведь дело и замяли, а девочка до сих пор лечится. К психиатру ходит. «Да, Михаил Максимович?» Я устраиваюсь удобнее на опасно накренившемся стуле и готовлюсь слушать интересный, а по-другому Терентьев не умеет рассказ, когда дверь распахивается и в проеме появляется растрепанный, злющий, как выбравшийся из пентаграммы демон Волков. «Коль, я этого заберу под свою ответственность». От грохочущих интонаций в Сашкином голосе становится самую каплю неуютно. Я уже даже не против перекантоваться денек-другой у доброго капитана. «Валяй», — равнодушно машет рукой Палыч, мгновенно теряя ко мне всякий интерес, и тормозит завозившегося отличника, пытающегося под шумок прошмыгнуть к выходу. «А тебя, Мельников, я подержу до выяснения». Я уже не слышу, что пытается доказать посерьезневшему капитану, стряхнувшему с себя маску балагура Михаил, потому что Саня буквально выволакивает меня за дверь и тащит по коридору за шкирку. Прям как мама когда-то в 6 классе, когда я разбил окно в директорском кабинете. «Волк, хорош, перед пацанами стрёмно». Я не без труда выворачиваюсь из стального захвата, стоит нам выйти на свежий воздух, и тут же получаю увесистый подзатыльник. «Сколько ты еще меня воспитывать будешь, блин? Пока ты не перестанешь вести себя как дурак». Флегматично отвечает друг и садится за руль его любимой черной бэхи, которую он не изменяет несколько лет. Опускает боковое стекло, и, изучив мои далекие от нормального вида штаны, выдает с понимающей ухмылкой старшего брата. «Прыгай. Все равно на мойку собирался. И все время, пока мы выезжаем с территории отделения полиции, пока катим на бешеной скорости по автостраде, обгоняя байки и мерсы как стоячие, я мыслями возвращаюсь к кнопке. Представляю ее огромные голубые глазищи, тонкие острые ключицы, невольно вспоминаю день нашего знакомства, когда она неуправляемым вихрем ворвалась в мою жизнь и вылила мне на голову почти литр офигенно вкусного кофе. Скучаю до ломоты в пальцах. Аленке не хватает так сильно, что будни кажутся неинтересными и одинаковыми, а из окружающего мира как будто выкачали все краски, и теперь он демонстрирует мне сплошь серый цвет. Убогие автобусы, невыразительные здания, блеклых людей, как на старой кинопленке. «Волк, ты же в курсе, где Васька?» Пришедшая на ум идея только поначалу видится глупой, потому что правый угол Сашкиных губ характерно подергивается, моментально выдавая его осведомленность. «Отвези к ней». Проникнувшись моими метаниями, неоновой вывеской, горящими на лбу, Волков согласно кивает и перестраивается в крайний правый ряд. Ну а я очень кстати нахожу у него в бардачке бутылку початого односолодового виски и нетерпеливо отвинчиваю пробку, решив, что мой организм заслужил небольшую дозу успокоительного.